Мне надо обсудить с руководством». Он притих, явно для того, чтобы пообщаться с кем-то в операторской. Меж тем мы оказались у входа на склад, где все еще стояла машина скорой помощи. Толпа прошутеров заметно увеличилась. Помимо тигров, здесь были уже и другие члены общества. И те, кто смог, наконец, пробраться в Новый Гринвич, и те, кто выжил в схватке со спецназом. «Где девушка?» — спросил Самсон. Я указал ему на скорую и сам последовал за ним. Рэйчел безмятежно спала на носилках. Рядом с ней свернулась калачиком белочка и тоже мирно посапывала, положив свою облезлую голову девушке на руку. Как только Самсон протянул к зверьку руку, тот сердито ощерился и зашипел. Попятился, но не удержался на Рэйчел и вывалился из машины. Кувыркнулся и вскочил, выгибаясь дугой. Пространство вокруг завибрировало и загудело. Со всех сторон к зверьку потянулась пыль с мусором, а воздух словно загустел. Несколько особо крупных песчинок и осколков угрожающе поднялись в воздух. И еще чуть-чуть — и рванет. Самсон тут же отступил, а я начал бормотать что-то успокаивающее, надеясь, что у зверька память не как у рыбки, и он запомнил, что мне можно доверять. Послышался топот разбегающихся людей, кто-то закричал. Проснулась Рэйчел, я поймал ее уставший сонный взгляд. Еще пара секунд на фокусировку, и она что-то прошептала своей белочке. Отпустила. А зверек, как ни в чем не бывало, запрыгнул на руки к Рэйчел и совершенно мирно засопел. «Все! Я даже понял, что не дышал все это время!» — смотрел на Самсона. «Ну, как-то так». «Согласен. Внушает». Он, кажется, тоже только сейчас впервые выдохнул. «Мне нужно поговорить с ее братом. А ты жди звонка. Босс свяжется». «Проблем у девушки не будет?» — спросил я, постаравшись тоном дать понять, что они будут у тех, кто ее обидит. «Хм, обижаешь. Работа у нее будет», — усмехнулся Оридж. «С хорошей зарплатой». Учитывая, что Северкрафт принадлежал Абрамову-старшему, шанс, что никто никого не обманет, был очень высоким. Хотя, что я о нем знаю? Я попрощался со всеми, в том числе с Рэйчел. На всякий случай оставил ей свои контакты и велел звонить в любое время. Вернулся на парковку и уселся в свой Митсубиси. Снова попытался вызвонить Киру, и снова с нулевым результатом. Накатал ей несколько сообщений, в последнем из которых был вопрос, жива ли она вообще. Тут же появился и короткий ответ. «Да». «Вот же зараза!» Наворотила дел, связавшись с кем не надо, и испарилась. Теперь ей долго придется отсиживаться, так что скорых вестей я от нее не ждал. Разве что открытку на следующий Новый год. Нагрузил на спота свой новый арсенал и запрограммировал автопилот, чтобы тот добрался до 37-й станции. Сам тоже переключился туда. «Вы покидаете центр управления буревестника. До рассинхронизации 5, 4, 3. Не отключайтесь. I'll be back после рекламной паузы». Я вышел из операторской и застал всю свою команду в гостиной. Посмотрел на часы. Около 5 вечера. Время в синхронизации убегало слишком стремительно, и я не всегда контролировал его бег. Когда я появился на пороге, все, как по команде, обернулись в мою сторону. «Ну что? Как там? Кто-то выжил? В сводках передают, что там полная жесть! Официальная версия — налет банды контрабандистов!» Раздались возгласы со всех сторон. Боб вскочил с дивана и тут же бросился что-то смешивать из разных бутылок. «Роберт, стой! Достань лучше пивка. Уже не могу потреблять твои целебные смеси». Остановил я друга. Боб замер с блендером в руках. Нехотя отставил его в сторону и полез в холодильник. «Вау, вот это дело! И нам достань!» — подхватил Джейк. Он поднялся с дивана и поспешил за закусками. «Ну, кто это был?» — спросила Эбби, которой не терпелось узнать подробности. «Похоже, чья-то разведка, то ли английская, то ли американская. Отец Боба в курсе». Роберт, тащивший в руках 4 бутылки пива, удивленно посмотрел на меня поверх очков. «Отец? При чем здесь он?» «Получается, что ограбить хотели его», — ответил я и пересказал своей команде историю со зверьком. «Боб, а он у тебя простой бизнесмен?» Боб скривился, неопределенно пожав плечами. «Больная тема, но ни деталей, ни доказательств у меня нет». «А я так и знала, что ваша стриптизерша рано или поздно затянет вас куда не следует». Вынесла вердикт Эбби и сделала большой глоток пива из своей бутылки. «Стриптизерша?» — воодушевился Джеймс. Стриптизерша-дроид, но это другая история». «Вау, а у вас тут весело, ха!» — восхитился Джейк, открывая пакет с чипсами. «Обхохочешься». Без улыбки подвела итог нашей беседе Эбби. Австралийцы, как всегда, жаждали узнать больше красочных деталей, особенно насчет нападения и драк. Так что мне пришлось вернуться к описанию событий. Но момент с телепатической атакой зверька и Рэйчел заинтересовал даже Эбби. Мы засиделись допоздна. «Робби, ты кое-что забыл», — сказала Эбби, поднимаясь со своего места и собирая пустые бутылки со стола. «Что?» — переспросил Боб. «Пожелать своей спящей красавице спокойной ночи». Роберт покраснел до самых кончиков ушей и тоже встал с дивана. По всей видимости, это было ежедневным ритуалом, в курсе которого была вся команда. Ну, кроме меня. Я иногда не помнил, как оказывался в собственной кровати, так что не отслеживал, кто чем тут занят свободное от работы время. На следующее утро я встал в 9. После тренировки прогулялся в скафандре по мерзлоте, позавтракал и поднялся к Татьяне. Давно пора с ней уже нормально поговорить. Встретил Мёрфи, который практически сидел на чемоданах и получил разрешение на сложные разговоры. Девушка уже неплохо адаптировалась к окружающей действительности. С аппетитом поглощала смеси, делала в кровати упражнения, которые ей были показаны, и даже начала понемногу разговаривать. Да, заикаясь и подбирая слова, иногда проглатывая целые слоги. Но все же это уже была членораздельная речь, а не просто мычание. Я провел с Татьяной 3 часа. Зашел издалека и снова пересказал ей все, что случилось со мной, и попытался объяснить, что жизнь после разморозки вполне себе ничего. Иногда даже интереснее прежней. По крайней мере, в части науки и технологии мир точно здорово шагнул вперед. Татьяна слушала с интересом. Я даже напрягся. Вдруг у нее с памятью проблемы. Татьяна долго молчала в перерывах, что-то переваривая. А потом ее все-таки накрыло. Девушка как будто замерла, а потом расплакалась, запричитала, что больше никогда не увидит свою семью. Здесь мне нечего было ей возразить. Да и плохой из меня утешитель. Так что я просто остался сидеть рядом. Мёрфи, вертевшийся неподалеку, предложил дать Татьяне успокоительное, но та отрицательно помотала головой. Тут ее можно было понять. Належалась уже в бессознанке. Когда она вытерла слезы, то попросила поподробнее рассказать о том, как и где ее нашли. Тут в нашем разговоре и появилась тема фоггеров. Мой рассказ явно ее встревожил. Татьяна вцепилась в одеяло и потянула его на себя. Я притормозил, стараясь особенно осторожно подбирать слова и не нагнетать. Пытался узнать, помнит ли она что-нибудь о том времени, которое провела в мерзлоте. Однако, кроме символов, которые девушка постоянно рисовала, она ничего не помнила. Темнота, пустота, очертания монолита и вертящиеся по кругу непонятные символы. Ощущение беспричинной тревоги, размытые силуэты. Вот и все, что могла дать ей память. Ничего о том помещении, которое в ее воспоминаниях увидел я. Я предложил Татьяне выбор. Как только она окончательно поправится, то может остаться на 37-й станции, или переехать в Вавилон, или даже на Большую Землю. Был уверен, что мне удастся договориться с Симоновым, или на худой конец с Лейном, чтобы обеспечить Татьяну жильем и работой, и гарантировать ей минимальную безопасность. Девушка ненадолго задумалась, но потом решительно отвергла идею адаптации в новом мире. Решила пока остаться с нами. Я согласился. Это и мне казалось самым лучшим вариантом. Не знаю, как насчет научных исследований, но какое-нибудь дело мы ей точно найдем. Увидел через стекло, что за дверью уже топчется Роберт со стаканом какого-то витаминного коктейля оранжевого цвета. Попрощался с Татьяной, пообещав ей снова заглянуть на днях, и весело кивнул Бобу, открывая дверь перед ним. «Это же мне витамины!» — спросил я, хватая прозрачный кувшин. «Ага, разбежался! Твои добавки на кухне стоят. Мешивай и пользуйся в свое удовольствие!» Отозвался Боб и с удивительной ловкостью просочился мимо меня к кровати Татьяны. «Добрый день. Выспалась?» Я спустился на первый этаж и прошел на кухню. Между любезно оставленными для меня витаминными добавками и кофе выбрал последний. Еще и пачку шоколадных печенек с собой прихватил, чем вызвал нездоровый интерес Чипзика. При том, что он был на улице и в свое удовольствие гонял по двору базы какой-то мусор. Удивительный слух. Я всего лишь фантиком пошуршал, а у него уже ушки на макушке. Я приник к окну, разглядывая нашего зверька. Может, у него тоже суперсилы какие-то есть? «Ах, ну ни разу ты не белочка, конечно», — вздохнул я и помахал зверьку рукой, зазывая домой. «Хотя, если в фигуральном смысле и под алкашку, то такая белочка в самый раз будет. Ладно, зато наш, считай родной». Оторвавшись от окна, прошел к себе в комнату и уселся за стол. Открыл все файлы, которые успел скопировать в библиотеке. Снова перечитал описание местности и нанес координаты на актуальную карту мерзлоты. Карта местности походила на разрезанный на мелкие кусочки пирог, в центре которого находился портал на Большую Землю. Рядом с ним крупное пятно — это Вавилон. А дальше все расходилось слоями, эдкой спиралью. Точка, куда я направлялся, находилась в серой зоне, то есть там, где было опасно и неизучено. Ближайший к центру слой — секторы от 1 до 9. Чистейшая, абсолютно, если не считать бандитов, безопасная зона мерзлоты. На втором слое — секторы с 10 и до 28. И так далее. На каждом витке от 7 до 20 секторов, в зависимости от естественных границ. При этом по соседству с 15-м сектором, например, по бокам были 14-й и 16-й, а сверху уже 23-й. И чем дальше от центра, тем опаснее становились участки, от условно безопасного эха до альфы и совсем серых зон. И пилить мне на другой край пирога, мимо Вавилона, так что можно будет заскочить и проведать знакомых. Полез смотреть, что еще будет интересного по пути. На пересечении зоны Чарли и Браво разглядел обозначение городка-спутника Айстаун-5. Местечко, где, возможно, фоггеры что-то замышляют. Информацию я тогда передал авангарду и всем заинтересованным лицам, но результата их действий пока не видно. Так почему бы самому не проверить? Сдвинул прямую линию проложенного маршрута, ткнув пальцем в городок. А потом посмотрел, где расположены остальные Айстауны. Далековато раскидало. Начнем с этого пока. Айстаун-5 занимал площадь 40 с лишним километров. Единственное, что было в нем примечательного, это цементный завод, который дымил тут уже лет 20. Он принадлежал ирландской CRH. Цементным его можно было назвать весьма условно. Скорее, особая смесь с запредельным классом морозостойкости. В его производстве использовали кучу химии и присадок. Оно само по себе было сложным, отсюда и высокий ценник, но добрая половина зданий в мерзлоте построена именно из их бетона. Углубляться в описание деятельности компании и секреты производства стройматериалов я не стал. Перекинул маршрут в систему Ориджа и вышел в гостиную. «Завтра стартую».